Виргинский и Геркулес. Америка знала многих славных пионеров. Великана-лесоруба Поля Баньяна, ковбоев диких прерий, Пекаса Билла, доброго фермера Джонни Яблочное Зернышко и еще многих золотых петушков, прославившихся своей силой, отвагой и великими делами. Таков был и Петр Франциско из штата Виргиния. Люди всегда готовы поведать о его редкой силе и бесстрашных подвигах. Нам бы хотелось сказать о нем три увлекательных и веселых истории, но, к сожалению, не хватит места. Питер попал в Виргинию издалека, говорят, будто даже из Португалии. Ну да, это к делу сейчас не относится. Его подобрали на берегу, брошенного там какими-то бессердечными моряками, удравшими потом на всех парусах. Случилось это давным-давно в районе Хоуппелла, неподалеку от Питтсбурга, штат Виргиния. Судьба оказалась милостива к маленькому черноглазому и черноволосому мальчугану. Его взял к себе на воспитание судья Энтони Уитстон, чья ферма была расположена по соседству. Мальчик вырос большой и крепкий, и вскоре о его богатырской силе уже гремела молва. Однако характером он был тихий и пускал в ход свою силу, только когда в этом была особая необходимость. С каждым годом росту и силы у него прибавлялось. К 16 годам он достиг уже почти 7 футов, а весом был более 250 фунтов. Он мог каждой рукой поднять по одному взрослому человеку. Настало время, когда американцы решили освободиться от британской короны, и Питер одним из первых записался в армию мятежников. Он тут же отличился силой и храбростью, оказываясь всегда в самой гуще сражения, и покрыл себя неувидаемой солдатской славой. Все, от низших офицеров до генерала, знали о его подвигах. Генерал Джордж Вашингтон специально для него заказал шпагу 6 футов длиной, и Питер размахивал ею словно перышком. Генерал Лапайет был его лучшим другом, собственно, как и все, с кем он был в одном строю. Когда кончилась война, он вернулся к мирной и благополучной жизни, открыл гостиницу с пансионом, но о великих делах своих не забывал никогда. Мы вам расскажем лишь об одном случае из его мирных дней, а вы сами убедитесь, что Питер Франциско не зря снискал и похвалу, и любовь многих людей. Однажды он сидел на веранде своего дома и с удовольствием вспоминал битву с драгунами полковника Тарктона, которую он одной рукой раскидал с полдюжины всадников. И вдруг Питер услышал топот конских копыт, приближающихся к гостинице. «Удача! Едет путник, которому нужны будут еда и постель!» И он с нетерпением уставился на дорогу. Вскоре верхом на коне появился здоровенный детина довольно наглого вида. «Добрый день, сэр!» – приветствовал его вежливо Питер. «Вы ищете, где бы остановиться? Пожалуйста, у нас сколько угодно свободных комнат. Вы, Питер Франциско!» – заорал громовым голосом всадник, так что на 7 миль вокруг, наверное, было слышно. «Может, вы слезете с коня и войдете?» «Меня зовут Памфлет. Я прискакал из самого Кентукки, чтобы отхлестать вас ни за что, ни про что. Что ж, это нетрудно устроить, дружище Памфлет!» – сказал, улыбаясь Питер. «Эй, кто-нибудь там!» – крикнул он. На веранду вышел слуга. «Будь добр, — сказал Питер, — сходи наломай ивовых прутьев подлиннее и покрепче, потом дашь их этому господину, прискакавшему из Кентукки». Слуга поспешил в сад. «Мой слуга, господин Памфлет, избавит вас от лишних хлопот и забот, чтобы вы могли исполнить то, зачем приехали». Памфлет в недоумении поглядел на Питера, почему этот прославленный богатырь даже не разозлился. Он задумался на минуту, потом соскочил с коня и провел его под усы через ворота, потом через палисадник, гордость миссис Франциско, и подошел к самой веранде, на которой сидел Питер. Памфлет был мужчина большой, грустный и ходил неуклюже. Он долго смотрел на Питера, подпиравшего головой потолок веранды, потом медленно произнес: «Миссис Франциско, не разрешите ли мне узнать, какой у вас вес? Пожалуйста, если вас это интересует». И Питер спустился с веранды в сад. Пришелец из Кентукки бросил по воде своего коня и, собрав все силы, несколько раз приподнял Питера над землей. «Да, вы тяжелый, мистер Франциско!» «Люди тоже так говорят, мистер Памфлет», – смеясь заметил Питер. «А теперь, мой дорогой господин Памфлет, приехавший сюда, чтобы отхлестать меня ни за что, ни про что, я бы хотел проверить ваш вес. Разрешите и мне поднять вас, чтобы узнать, сколько весите вы». Питер Франциско слегка наклонился вперед и легко поднял Памфлета с земли. Он проделал это дважды, а на третий раз поднял его выше и хлоп перебросил через садовую ограду. Памфлет полежал немного, потом не спеша встал. Он ушибся при падении, правда, не очень, и весьма неприязненно посмотрел на Питера. «Выходит, вы выставили меня из своего сада», – заметил он саркастически. «Тогда будьте любезны, выставите уши моего коня». «С преогромным удовольствием, сэр!» Питер спокойно подошел к коню. Разве не поднял он однажды одной единственной рукой пушку весом 1100 пудов? Лошадь-то небось весит меньше. Левую руку он поддел лошади под брюхо, а правой подхватил пониже хвоста, поустойчиво расставил ноги, напряг все мускулы и одним могучим рывком поднял испуганное животное и отправил вслед за его хозяином через изгородь. Памфлет глядел на это все, разинув рот. Потом медленно и с большим уважением вымолвил: «Мистер Франциско, теперь я полностью удовлетворен, ибо собственными глазами убедился, что ваша репутация великого силача заслужена вами честно». «Благодарю вас, сэр», — сказал приветливо улыбаясь Питер. «Благодарю вас, когда будете в другой раз проезжать мимо. Милости просим, заходите». Памфлет ускакал, а Питер вернулся на свое место на веранде, откуда любовался виргинскими цветами и виргинским солнцем.